Глава 5. Материал по злополучной Ниве с соответствующим устным комментарием дежурного мудрый начальник, исповедуя и воплощая в жизнь принцип наказуемой инициативы, расписал для исполнения Шилову. От себя же добавил назидательно: «Не затягивай». Делать там, мол, нечего, материал явно отказной. Выходные прошли, скорее всего, владелец сам объявится. А не объявится, так ты, Шилов, сгоняй в город да установи владельца мобильника. Короче, машину вернуть владельцу, родственникам или еще кому. Но чтоб у отдела долго не стояло. А то, мать вашу, взяли муду. Не милиция, а автостоянка. Все подъезды заставлены. В понедельник Шилов в город не поехал. Надеялся все-таки дозвониться по домашним телефонам. И напрасно. Во вторник полез в сейф. Извлек мобильник, выматерил его владельца, еще раз набрал телефоны Куролестова и Суржина. С нулевым результатом. Пришлось тащиться в город. Мобильник обслуживала Дельта, посему Шилов поехал на Большую Морскую. На Морской любезная девочка глянула на ксиву Шилова, взяла запрос и скрылась в недрах офиса. Через несколько минут Шилов держал в руках распечатку, в которой содержалась не только информация о владельце, им оказался все тот же Суржин Степан Всеволодович, но и перечень исходящих и входящих номеров. К немалому удивлению опера, телефон, по которому был сделан последний звонок, имелся в записной книжке опера, и принадлежал он старшему следователю по особо важным делам Лагутенкову. Шилов назвался опер. Игорю Геннадьевичу потребовалось секундное усилие, чтобы вспомнить Шилова. «Привет», — сказал Лагутенков. «Чем могу?» «Знаешь такого Суржина Степана Всеволодовича?» «Знаю», — осторожно ответил следователь. «Что-то случилось?» «Возможно. Ты как, хорошо с ним знаком?» «Степа мой друг», — прямо ответил Лагутенков. Шилов не стал бродить вокруг да около. «Он тебе звонил в четверг вечером?» «Да», — подтвердил следователь. «И должен был заехать, но не заехал. Я ему звонил на сотовый, впустую». «Его сотовый в моем сейфе», — сказал Шилов, — «с утра пятницы. Я его не включал. Мы нашли его машину, не запертую». «Которую?» — спросил Лагутенков. «У него их две». «Ниву». «Он ее недавно купил по доверенности». «Доверенность тоже у меня». «И что еще?» «Например?» «Например, пистолет». «А у него есть пистолет?» «Есть, ПМ». «Занятно. Слушай, Игорь Геннадьевич, а он не из наших, твой друг?» «Уже нет, но был из ваших». «А теперь где работает?» «В Смольном». «Блин». «Ладно, не переживай», — сказал Лагутенков. «Со Смольным я разберусь. Если на работе не появлялся, значит, пусть в розыск подают». «А-а-а», — протянул с явным облегчением Шилов. «Потеряшкой будет заниматься УРО, отдел розыска по месту жительства пропавшего». «Понятно. Народ мы тут опросили. По нулям. С машиной что делать?» «Пускай пока постоит. Родственников я извещу. Давай, до связи». «Пока». На работе Суржин не появлялся. Зато вернулся из столицы его непосредственный начальник. Господин Кренов, депутат Госдумы и председатель комиссии. Народный избранник милостливо согласился уделить Лагутенкову 5 минут своего драгоценного депутатского времени. Господина Кренова пропажа заместителя не встревожила. Суржин и раньше имел обыкновение исчезать на несколько дней. Правда, всегда об этом заранее предупреждал. Лагутенков попытался объяснить депутату, что основания для беспокойства все-таки есть. Тот спорить не стал. Сказал: «Вам виднее. Чем могу помочь?» «Заявление на розыск необходимо подать». «Сделаем», — ответил депутат. «Пришлите факсом образец». «Я сам напишу», — сказал следователь. «Вы только подпишите и отправьте. Только официально, с исходящим номером, как положено». «Сделаем. Может нажать, чтоб шевелились?» «Через начальство». «Не надо», — отказался Лагутенков. «Это моя территория, сам разберусь». «Заявление Смольного и без нажима в работу возьмут». Капитан Онищенко Павел Ефимович был толст, опытен и осторожен. В ОРО работал недавно. Перевелся из Невского убойного. По семейным обстоятельствам. Хотя семейными их можно было назвать только в широком смысле. Если перевести на русский язык слово «мафия». С переводом обстоятельства ушли. А вот семейные в узком смысле проблемы остались. Чтобы их решить глобально, нужны были деньги. Отселить тещу. Вопрос решался, но крайне медленно. Материал по Соржину Онищенко принял без радости. Понимал, ничего, кроме беспокойства и неприятностей, смольный блин, не предвидится. С Суржиным Онищенко лично никогда не пересекался, хотя за время работы в органах фамилию, конечно, слышал. Ничего донурного. Однако, если мент ухитряется пролезть Смольный, это свидетельствует о его особой хитрожопости. Тем более он не какой-нибудь консультант по связям, а самостоятельная шишка, зампред какой-то, мать ее так, специальной комиссии. Тут или мохнатая лапа нужна, или толстая пачка гринов. Откуда у мента бабки? Вопрос для первоклассницы. А он, капитан Онищенко, почти правильный мент и отличный опер. Даже две звезды при двух просветах не выслужит. Скорее всего. В общем, таким, как Суржин, Онищенко откровенно завидовал. Да хоть бы он их и нежно любил, какая разница? Конечно, сунуть в стол заяву на фирменном бланке с исходящим номером за подписью депутата, скрепленной гербовой печатью, капитан не рискнул. Но ничего хорошего от дела не ждал. Субъекты вроде Суржина просто так не теряются. Есть очень приличная вероятность, что зампредседателя уже кормит червячков. Или общается с утюгом на уединенной дачке. Да. А то еще не сегодня-завтра замаячат на горизонте, как всегда в таких случаях, сотрудники компетентных органов. Не откладывая, Онищенко направил стопы к подписавшему заяву депутату. Тот, вопреки ожиданиям, пальцы гнуть не стал. Принял сразу. Опрашивал охотно, но ничего толкового не сообщил. Нет, никаких угроз, никаких врагов. Близких родственников нет. Любовница, если имеется, то депутату она неизвестна. А о занятиях пропавшего сановник высказался и вовсе уклончиво. Мол, связано с вопросами соблюдения конституционных прав граждан. Иного опера не ожидал. Если, допустим, Суржин ведал черной кассой, депутат вряд ли скажет об этом представителю правоохранительных органов. В утешение Онищенко было позволено осмотреть кабинет пропавшего и побеседовать с секретаршей. Та сообщила еще меньше начальника, а кабинет оказался девственно пуст. Ни одной интересной бумажки ни на столе, ни в нем. Ни одной записи на перекидном календаре. Ключи от сейфа обнаружились в верхнем ящике стола. Заглянув в сейф, Онищенко обнаружил немного ветоши, грязное вафельное полотенце, растворитель и флакон с маслом. Поскольку опер уже знал, что у Суржина есть личное оружие, то осмотр сейфа принес не больше информации, чем осмотр стола или холодильника, в котором, кстати, присутствовала бутылка водки и приличный кусок краковской колбасы, на вид съедобный. Правда, еще был компьютер, но когда Онищенко его включил, оказалось, что нужен пароль. Опер посидел немного, глядя на отличный 15-дюймовый монитор Sony Trinitron, а потом спросил у секретарши, серьезной дамы бальзаковского возраста, не знает ли она пароль. «Просто нажмите Enter», — посоветовала секретарша. «Вам кофе сделать?» «Буду очень признателен». Но толку оказалось немного. В портфеле было пусто. Онищенко наугад пошарил по каталогам, прикинул примерный объем документации, тянет мегабайт на 200, и понял, что на разбор ее потребуется как минимум месяц. Кроме того, в компьютере имелся CD-рекордер, а в коробке с полсотни дисков, причем треть, записанные самим Суржиным. Секретарша принесла кофе и два квадратика печенья. Онищенко поглядел на печенье, подумал и полез в холодильник за колбасой. Умяв полкило краковской, опер почувствовал себя бодрее. Но оптимизма по-прежнему не испытывал. Он очень трезво осознавал, ему не хочется рыться в этом материале. Накопая он что-нибудь серьезное, какой-нибудь крутой компромат, все равно притормозят. Может, приказом сверху, а может, вообще прихлопнут, как комара. Одно утешение. Зацепиться пока совершенно не за что. Тем не менее, Онищенко, подумав немного, взял чистый сидюк и скачал с жесткого диска все перспективные на взгляд директории, сыпал в коробку диски и дискеты и забрал с собой. А секретарша оставил расписку. Если пропавший, вопреки ожиданиям, просто загулял, приедет и заберет. Сделав дело, опер отправился кушать шашлык. Халявный, поскольку хозяин харчевни был у него в неоплатном долгу. За сохраненное здоровье. Вернувшись к себе, Онищенко закурил сигаретку и настроился подумать о возвышенном. Не удалось. Оказывается, его искал начальник. Причем гневался, поскольку не нашел. Павел Ефимович вздохнул тяжко и отправился на ковер. Вообще-то начальник был ничего мужик, вояк-артиллерист, недавно уволившийся и быстренько утвержденный в столоначальнике по велениям свыше. Милицейский стаж у него был, как у цыпленка клювик, но зато звание майора сохранено, отсюда и должность, и оклад жалования. Онищенко майор недолюбливал, скорее всего, просто комплексовал на профессиональной почве. В разыскной работе артиллерист не понимал ни хрена. Зато организовать, потребовать, поставить задачу вояка умел, и, что особенно важно, всегда был готов отчитаться перед вышестоящими. С руководством ладил, и, что характерно, своих в обиду не давал. Сам дрючил. Правда, таких, как Онищенко, профессионалов дрючил аккуратно, осознавал свою некомпетентность и зависимость. Короче, должности своей начальник соответствовал. «По Суржину есть что?» – требовательно спросил майор. «Пока немного», – осторожно ответил Онищенко. Опросил заявителя, осмотрел рабочее место. Я осведомился многозначительно. «Что, уже звонили?» «Не твое дело», – буркнул начальник. «Иди работай. С Лагутенковым свяжись, искал тебя». Онищенко позвонил в прокуратуру. «Искал меня, Геннадич?» «Да, Павел Ефимович, Суржином ты занимаешься?» «Я». «Давай ко мне, Паша. Разговор есть».